«Я пойду к глухому», — сказал Роберт Джордан. «После этих самолетов ты тут во всей округе живой души не встретишь», — сказал цыган. «Многих, должно быть, в пот бросило, когда они пролетали. У них есть дела поважнее, чем выслеживать партизан». «Так-то так», — сказал цыган. Потом покачал головой. «А если они и этим не погнушаются?» «Квева», — сказал Роберт Джордан. «Это лучшие немецкие легкие бомбардировщики. Такие за цыганами не охотятся». «У меня от них мурашки по телу», — сказал Рафаэль. «Да-да, я этих штук боюсь». «Они полетели бомбить аэродром», — ответил Роберт Джордан, вместе с ним входя в пещеру. «Я уверен, что они за этим полетели». «Что ты там говоришь?» — спросила жена Пабло. Она налила Роберту Джордану кружку кофе и протянула банку сгущенного молока. «Даже молоко! Чего только у вас нет!» «У нас всего много», — сказала она. «А особенно страху после этих самолетов. Как ты сказал, куда они полетели?» Роберт Джордан нацедил себе в кружку молока из щели, прорезанной в банке, обтер банку о край кружки и стал помешивать кофе, пока он не принял светло-коричневый оттенок. «Я думаю, что они полетели бомбить аэродром. А может быть, и туда, и сюда. Пусть долетели подальше и сюда не возвращались», — сказал Пабло. «А почему они залетели сюда?» — спросила женщина. «Откуда они взялись? Мы никогда не видели таких самолетов, и так много. Может быть, это подготовка к наступлению?» «Какие передвижения были вчера на дороге?» — спросил Роберт Джордан. Девушка Мария была рядом, но он не смотрел на нее. «Эй, Фернандо!» — сказала женщина. «Ты вчера был в Лагранхе. Какие там были передвижения?» «Никаких», — ответил приземистый, простодушный на вид человек лет 35, которого Роберт Джордан раньше не видел. Он косил на один глаз. «Несколько грузовиков, как всегда, 2-3 легковые машины. Войска при мне не проходили». «Ты каждый вечер ходишь в Лагранху?» — спросил его Роберт Джордан. «Не я, так другой», — сказал Фернандо. «Кто-нибудь всегда ходит». «Ходит узнавать новости и за табаком, и за всякой всячиной», — сказала женщина. «Там есть наши?» «Есть, а как же? Рабочие на электростанции. И еще есть». «Какие же новости ты слыхал вчера?» «Никаких. На севере дела плохи. Это не новость. На севере с самого начала плохи дела». «А про Сеговью ты ничего не слыхал?» «Нет, нет, хомбре», буквально человек-мужчина, здесь приятель-дружище. «Я не спрашивал». «Ты в Сеговию ходишь?» «Иногда», — сказал Фернандо, «но там опасно, там всюду патрули, спрашивают бумаги». «Ты знаешь там аэродром?» «Нет, хомбре». «Где он, я знаю, только близко не подходил никогда. Там сразу бумаги спрашивают». «Вчера не было разговоров про эти самолеты?» «В Лагранхе нет. Зато уже сегодня наверняка будут. Вчера все говорили про речь Кейпо-Дальяно по радио, а больше ничего. Ах да, еще толковали, будто республика готовит наступление». «Что-что?» «Будто республика готовит наступление». «Где?» «Этого никто не знает. Может быть, здесь, может быть, в другой части Сьерры». «А ты слыхал про это?» «Так говорили В Лагранхе? Да, хомбре. Я и забыл совсем, но подобные толки часто ходят. Откуда же они берутся? Откуда? От разных людей. Зайдут два офицера в кафе в Сеговии или в Авиле, поговорят между собой, а официант услышит, вот и пошел слух. Теперь вот стали говорить, что будет наступление в наших местах. Чье наступление? Республики или фашистов? Республики. Если бы фашистов, тогда бы уж все точно знали. Нет, это будет большое наступление. Кто говорит, даже два. Одно здесь, а другое за Альто-дель-Леон, около Эскуриала. Ты про это ничего не слышал? А еще что говорят? Ничего, хомбре. Ах да, еще говорят, что республиканцы собираются взорвать мосты в горах, если будет наступление. Да ведь там везде охрана. «Ты что, шутишь?» — сказал Роберт Джордан, потягивая кофе. «Нет, зачем же?» — сказал Фернандо. «Этот никогда не шутит», — сказала женщина. «И жаль, что он не шутит». «Так», — сказал Роберт Джордан, — «ну, спасибо за новости». «Больше ты ничего не слышал?» «Нет, говорят, как всегда, будто скоро пошлют войска очистить эти горы, будто даже они уж и выступили, будто их послали из Вальедолида. Но это всегда говорят. Не стоит и прислушиваться». «Слыхал?» — сказала женщина, обращаясь к Пабло, почти злорадно. «Вот тебе твои разговоры о безопасности». Пабло посмотрел на нее задумчиво и почесал подбородок. «А ты слыхала?» — сказал он. «Вот тебе твои мосты». «Какие мосты?» — весело спросил Фернандо. «Тупица!» — сказала ему женщина. «Медный лоб! Дурень! Налей себе еще кофе и постарайся припомнить остальные новости». «Не злись, Пилар», — сказал Фернандо спокойно и весело. «Из-за слухов не стоит тревожиться. Я сказал тебе и этому товарищу все, что мог вспомнить». «Ты, верно, ничего больше не вспомнишь, так?» — спросил Роберт Джордан. «Верно», — с важностью отвечал Фернандо. «Хорошо еще, что я и столько запомнил, потому что раз уж я знаю, что все это пустые слухи, я и не стараюсь обращать на них внимание». «Значит, там еще что-то говорили?» «Да, очень возможно, только я не обращал внимания. Вот уж год, как все, о чем не говорят, пустые слухи». Роберт Джордан услышал, как стоявшая позади него Мария прыснула со смеху. «Ну, расскажи нам еще про какие-нибудь слухи, Фернандо», — сказала она, и плечи у нее опять затряслись. «Даже если бы вспомнил, то не стал бы рассказывать», — сказал Фернандо. «Не к лицу человеку обращать внимание на слухи». «И вот такие будут спасать республику», — сказала женщина. «Нет, ты ее спасешь, взрывая мосты», — ответил ей Пабло. «Идите», — сказал Роберт Джордан Рафаэлю и Ансельму, — «если вы уже поели». «Мы идем», — сказал старик, и они оба встали. Чья-то рука легла Роберту Джордану на плечо. Это была Мария. «Ешь», — сказала она, не снимая руки, — «ешь побольше, чтобы твой желудок легче переваривал слухи». «От этих слухов у меня аппетит пропал». «Нет, так не должно быть. Поешь, пока не дошли до нас новые слухи». Она поставила перед ним миску. «Не подшучивай надо мной», — сказал Фернандо. «Я ведь тебе друг, Мария». «А я над тобой не подшучиваю, Фернандо. Это я с ним шучу, чтоб он ел, а то останется голодным». «Нам всем есть пора», — сказал Фернандо. «Пилар, что такое случилось, что нам не подают?» «Ничего, друг», — сказала жена Пабло и положила ему в миску тушеного мяса. «Ешь! Хоть это ты умеешь! Ешь, ешь!» «Очень вкусное мясо, Пилар», — сказал Фернандо, не теряя своей важности. «Спасибо», — сказала женщина. «Спасибо и еще раз спасибо». «Ты злишься на меня?» — спросил Фернандо. «Нет, ешь». «Ну, почему ты не ешь?» «Я ем», — сказал Фернандо. «Спасибо». Роберт Джордан увидел, что у Марии опять затряслись плечи, и она отвернулась в сторону. Фернандо ел методично. С лица его не сходило важное и горделивое выражение. Этой важности не нарушал даже вид огромной ложки, которую он орудовал, и струйки соуса, бежавшие по его подбородку. «Так тебе нравится мясо?» — спросила его жена Пабло. «Да, Пилар», — сказал он с полным ртом. «Оно такое, как всегда». Рука Марии легла на локоть Роберта Джордана, и он почувствовал, что у нее даже пальцы дрожат от удовольствия. «Верно, потому оно тебе и нравится?» — спросила у Фернандо женщина. «Да», — продолжала она, — «ну, конечно. Мясо, как всегда. На севере дела плохи, как всегда. Наступление готовится, как всегда. Солдаты идут гнать нас отсюда, как всегда. Тебя бы памятником поставить на площади и написать, как всегда». «Да ведь это же только слухи, Пилар». «Испания», — с горечью сказала жена Пабло. Потом повернулась к Роберту Джордану. «Есть такие люди в другой какой-нибудь стране». «Нет другой такой страны, как Испания», — вежливо сказал Роберт Джордан. «Ты прав», — сказал Фернандо. «Во всем свете нет другой такой страны». «А ты бывал в других странах?» — спросила его женщина. «Нет», — сказал Фернандо. «Не бывал и не хочу». «Слыхал», — сказала женщина Роберту Джордану. «Фернандито», — сказала Мария, — «расскажи нам, как ты ездил в Валенсию». «Не понравилась мне Валенсия». «Почему?» — спросила Мария и опять сжала локоть Роберта Джордана. «Почему же она тебе не понравилась?» «Люди там невоспитанные и говорят так, что их не поймешь. Только и знают, что орут друг другу. Че!» «Чего?» «А они тебя понимали?» — спросила Мария. «Понимали, только притворялись, что не понимают», — сказал Фернандо. «А что же ты там делал в Валенсии?» «А я сразу и уехал, даже море не посмотрел», — сказал Фернандо. «Люди мне там не понравились». «Вон с моих глаз ты, старая дева», — сказала ему жена Пабло. «Вон! А то меня сейчас стошнит от тебя. В Валенсии я провела самые прекрасные дни моей жизни». «Еще чего, Валенсия, не говорите мне о Валенсии». «А что ты там делала?» — спросила Мария. Жена Пабло уселась за стол и поставила перед собой кружку кофе, хлеб и миску с мясом. «Что?» «Ты спроси, что мы там делали?» «Я ездила туда с Финито».